Турнир по хоккею в валенках прошел среди школьников Забайкальского округа. Он организован в рамках проекта «Спорт быстрых». Это один из самых значимых социальных проектов для детей от Быстринского ГОКа по развитию дворовых видов спорта. Главная цель проекта – вовлечь детей в спорт в таких масштабах, чтобы участвовали ребята со всех районов Забайкальского края, даже из самых отдаленных. Так вот, в Забайкальске на лед вышли 4 команды из приграничного поселка и села Даурия, чтобы продемонстрировать свои навыки в стремлении к победе. По итогам турнира первое место заслуженно заняла команда юности школы номер 1 Забайкальска. Она продемонстрировала великолепную командную работу и высокий уровень подготовки. Второе место у рубежа из школы номер 2 приграничного поселка. А третье разделили команды «Старт» из Даурии и «Метеор» спортивной школы номер 1 поселка Забайкальск. Последняя команда соревновалась вне зачета. Помимо командных наград были отмечены индивидуальные достижения игроков. Так, звание «Лучший вратарь» получил Саян Цыденов. Максим Кабаненко был признан лучшим нападающим. Антон Мироманов стал обладателем титула «Лучший игрок». Победившая команда представит Забайкальский округ на соревнованиях регионального уровня, что пройдут в Чите.